Глава 22. Закрываю глаза, с места не двигаюсь и даже не слышу. Легкое прикосновение к моей щеке на секунду меня уносит на морских волнах в цитрусовый рай. И все. Тактильного контакта больше нет, свежий солоноватый запах отдаляется. Да что это такое? Точно магия. Не могло же меня на ровном месте так парализовать. И ведь я серьезно думала, что это будет не невинный поцелуй в щеку. От собственных мыслей становится неловко. Смотрю на Артема, и он как будто читает все мои мысли. Волшебник, психолог и менталист в одном флаконе. Очень опасная смесь, как мне кажется. «До встречи», — говорит он, — «а меня хватает только на то, чтобы кивнуть». Стою недолго на улице, глядя вслед удаляющейся машине, и будто весь морок спадает, начиная яснее мыслить. «Очнись, Злата!» Так и хочется надавать себе пощечин, но что-то происходит со мной странное, это отрицать бессмысленно. «Ты что, застыла?» Подходит ко мне отец и приобнимает за плечи. «Злата влюбилась, что ли?» «Скажешь тоже», — возмущаюсь я. Я с любовью завязала, наелась досыта, провожу ладонью по горлу. «Сразу человек кажется хорошим, дарит тебе незабываемые эмоции, и ты влюбляешься в это состояние». А потом даже не замечаешь, как он меняется, и думаешь, он всегда таким был или изменился. «Ты мои книги читала, что ли?» — смеется отец. А есть еще один феномен, который называется синдром спасения, когда человек оказывается с тобой в трудной ситуации и помогает ее разрешить. Организм запускает процессы на гормональном уровне. Да, ты благодарен, если ты не социопат, но при этом рядом с человеком, который помог, непроизвольно запускается тот же механизм. Ты вновь испытываешь те же эмоции, как и в тот момент, когда тебе помогли, когда ты чувствовал себя под защитой. И их хочется испытывать снова и снова. Какая у нас увлекательная беседа. Вроде бы чисто гипотетически рассуждаем, но я понимаю, что отец намекает на Артема. Синдром спасения. «Идем, пап», — улыбаюсь я. «У меня завтра встреча с утра, да и у тебя дела. Обещал же Ларисе Николаевне помочь». Отец согласно кивает, и мы идем в дом. Душ и спать. Несмотря на такой позитивный день, я жуть как устала. Ныряю под одеяло к посапывающей Алисе и мгновенно отключаюсь. Хочу выключить мерзкий будильник и еще немного полежать. А потом понимаю, что это не будильник, а звонок. «А этому, что с утра надо?» Не отвечаю. Поворачиваюсь, Алисы рядом нет. Наверняка уже дед развлекает ее внизу. Звонок повторяется. Что ж, утро начинается не с кофе, а со скандала, судя по всему. Зачем еще звонить в такую рань? Наверняка испортить мне день. «Слушаю, Коля», — вздохнув, отвечаю. «Доброе утро, Злата». Миролюбиво начинает он, и я даже окончательно просыпаюсь от неожиданной вежливости. «Доброе», — медленно говорю. «Нам надо встретиться и кое-что обсудить. Коля сегодня в прекрасном настроении, наверняка Лидка всю ночь поднимала и немножко утром. И сегодня мама возвращается, она хочет видеть Алису, соскучилась. Раиса Васильевна. Да скорее она хочет снова поездить по ушам моей дочери. Ничего не скажу, к моей бусинке свекровь всегда относилась хорошо, но ее манера общения оставляет желать лучшего. Это же надо было додуматься настраивать дочь против матери». «Коля», — спокойно отвечаю, — «если ты хочешь что-то обсудить касательно развода, то обсуждай это с моим адвокатом. Что касается Алисы, мы можем встретиться где-то на нейтральной территории. Нахожу выход, чтобы мой категорический отказ не был трактован в суде как запрет на свидание с отцом и бабушкой. И я хочу слышать, о чем твоя мать разговаривает с дочерью». «Злата». Нотки недовольства появляются в голосе мужа. «Не перегибай. Я поговорил с матерью, она не станет настраивать Алису, ни слова о тебе не скажет». Что-то мне слабо верится, но где-то внутри еще теплится надежда, что после нашего с Раисой Васильевной разговора в клинике могло что-то измениться. Она получила свое, мы разводимся, Коля с обожаемой Лидочкой. «Хорошо», — подумав, я соглашаюсь. «Я заберу Алису из сада после тихого часа, и мы приедем. Но тебя с работы ждать не станем, потому что, как я сказала, остальные вопросы обсуждай с моим адвокатом. После разговора с Колей хочу позвонить Алексею Борисовичу, но потом решаю, что сделаю это попозже. Пусть адвокат и говорил, что могу его побеспокоить в любое время суток, но дело не срочное. У меня еще будет время посоветоваться с ним до встречи с Раисой Васильевной. Папа с Алисой готовят завтрак, меня к плите даже не подпускают, поэтому я сижу, подперев щеку кулаком, и улыбаюсь, глядя на них. Все-таки не удалось Коле испортить мне утро. Через час разъезжаемся, каждый по своим делам. В детском саду сдаю Алису в надежные руки Маргариты Ивановны и еду на встречу с клиентом. День проходит в привычном ритме, если не считать небольшого нововведения. Я постоянно проверяю телефон на наличие звонка от Артема. Но пока тишина. В перерыве набираю Алексею Борисовичу и обрисовываю ситуацию. Он говорит, что в этом ничего страшного нет, а вот если я пойду в отказ, то это действительно могут использовать против меня. Не хватало еще, чтобы Раиса Васильевна слезу на суде пустила, что Грымза-невестка не дает видеться с любимой внученькой. В общем, съездить ненадолго можно, но держать ухо востро. Хочется позвонить Артему, рассказать об этом, но не знаю, будет ли ему это интересно. Со вздохом нажимаю боковую клавишу и бросаю телефон в сумку, но он тут же начинает звонить. «Маргарита Ивановна, что-то мне не нравится этот звонок от воспитательницы». «Да», — нервно говорю в трубку. «Злата Германовна, не волнуйтесь, с Алисой все в порядке. Наверняка, понимая мое состояние, тут же начинает меня успокаивать. Я просто решила предупредить, что ваш муж забрал Алису». «Спасибо», — уже со злостью отвечаю. «Коля, опять, черт возьми, да что ты творишь?» Звоню мужу, и он тут же поднимает трубку. «Милая, да мы чувствуем друг друга на расстоянии», — усмехается он. «Только собрался тебе набрать и предупредить, что по дороге с работы забрал Алису. Как освободишься, приезжай». «Еду», — коротко бросаю. «Кажется, никакого подвоха. Трубку поднял, сказал приезжать. Так, главное, без истерик. Может, Коля ничего и не задумал?» Останавливаюсь у ворот, перевожу дыхание, вспоминая, как рыдала здесь, словно побитая собака, которую выгнали на улицу. Но нет. Если сейчас он не откроет, то действовать я уже буду по-другому. Но домофон щелкает без вопросов. Кажется, я сама себя накрутила. Прохожу в дом, слишком тихо. Алиса должна была выбежать меня встречать. Я в гостиной. Доносится до меня голос Коли, и я иду на него. «Где?» Хочу спросить о дочери, но муж не дает договорить. Они с мамой на заднем дворе играют. И, видя, что я собираюсь направиться туда, останавливает. «Злата, почитай и подумай». Протягивает мне папку. Все равно сделал по-своему. Вступать в очередную пикировку не хочу, поэтому открываю и бегло просматриваю. Ничего подписывать я не буду, сразу предупреждаю. «Значит, ты на самом деле спелась с Лазаревым? Может, еще до того, как начался бракоразводный процесс? Он в постели настолько хорош?» Коля опять ступает на путь провокаций. «Уж получше тебя», — равнодушно пожимаю плечами. Разворачиваюсь, чтобы оставить его со своей желчью, но Коля хватает меня за запястье и толкает на диван. «Сейчас и посмотрим, под кем ты орать будешь громче. Эта угроза вызывает у меня только рвотный рефлекс. Он этого не сделает, понимает же, что чревато последствиями. Поднимаю глаза и вижу в Колиных ярость с решительностью».